Глава 34. Аббат Фортье, представитель монархического принципа, а Пету – принципа революционного. В эту ночь Пету до того был занят предстоящей ему почестью, что забыл осмотреть свои силки. На другой день, надев свои каску и саблю, он пустился в Вилье-Коттере. На городских часах пробило 6 часов, когда Пету появился на площади замка и скромно постучался в садовую калитку аббата Фортье. Пету постучался так тихо, что никто в доме не слыхал. Ему хотелось выиграть 1/4 часа времени, чтобы приготовиться произнести перед аббатом Фортье речь. Но желание его не исполнилось. Вслед за его легким стуком он увидел, что калитка отворяется. Удивление его заменилось радостью, когда, отворив калитку, он узнал Себастьяна Жильбера. Мальчик, гуляя в саду, твердил свой урок, или лучше сказать, под видом заучивания урока, он мечтал о близких его сердцу людях. Увидя Пету, Себастьян вскрикнул от радости, и они обнялись. «Что нового в Париже?» – спросил мальчик. «Ничего не слыхал. А ты знаешь что-нибудь? Я получил от отца прекрасное письмо». «А-а-а!» – сказал Пету. «Он и тебе там приписывает». И, вынув из кармана письмо, подал его Пету. Приписка. Белье поручает сказать Пету, чтобы он не слишком надоедал и не трудился развлекать людей на ферме. «Бесполезное поручение», — заметил, вздыхая Пету. «Мне некого ни беспокоить, ни развлекать на ферме». Потом прибавил шепотом, вздохнув еще громче. «Эти предосторожности недурно было бы адресовать виконту Шарни». Потом, оправившись, подал письмо Себастьяну и спросил, «Где аббат Фортье?» Мальчик стал прислушиваться, и, несмотря на то, что широкий двор отделял сад от дома, услышал, как скрипела лестница под стопами почтенного пастора. «Вот он спускается», — сказал Себастьян. Пету вышел из сада на двор, и тогда только услыхал тяжелую поступь аббата. Достойный наставник спускался с лестницы, читая журнал. Неразлучная с ним плетка висела у него сбоку, точно шпага на портупее капитана. Зная счет ступенек своей лестницы, зная каждую покатость, каждую щель своего старого дома, аббат шел, уткнувши нос в бумагу, и заметил Пету, лишь будучи от него в 2 шагах. Пету, увидав своего политического противника, старался принять величественный вид. Но прежде скажем несколько слов о том, каким образом попали к аббату Фортье 30 или 40 ружей, предмет стремлений Пету и его соучастников Клода и Телье. Аббат Фортье, старинный пастор замка, со временем сделался и управляющим его. Кроме церковной утвари, кроме библиотеки и мебели, ему отданы были на хранение старые охотничьи экипажи герцога Орлеанского, Людовика Филиппа, отца Филиппа Эгалите. Некоторые из этих экипажей были еще времен Людовика XIII и Генриха III. Все это аббат аристократически расстановил в одной из галерей замка, которую ему для этого предоставили. Для большего эффекта аббат увешал стены рогатинами, охотничьими принадлежностями, щитами, кирасами, шпагами, мушкетами с инкрустациями времен лиги. Дверь в эту галерею грозно охранялась 2 небольшими бронзовыми пушками, подаренными Людовиком IV дяде владельца замка. Сверх того, до 50 мушкетов, принесенных как трофеи Иосифом Филиппом из Уэссанской битвы, были отданы им ратуши, которая, не зная, что с ними делать, поместила их в одну из комнат, принадлежавших школе. Это сокровище охранял дракон, именуемый аббатом Фортье. Но, как мы уже прежде сказали, бдительный дракон Фортье был совсем не расположен уступать их кому бы то ни было. Пету, приятно поклонившись аббату Фортье, слегка кашлянул, чтобы обратить на себя внимание аббата, который действительно сейчас же поднял глаза от журнала. «Да это Пету», — сказал он. «К вашим услугам, если на что-нибудь могу вам пригодиться, господин аббат», — отвечал вежливо Пету. Аббат сложил журнал, или лучше сказать, закрыл его как портфель. В эту счастливую эпоху журналы выдавались маленькими книжками. Закрыв журнал, он заткнул его за пояс с противоположной стороны плетки. «Да вот несчастье», — отвечал аббат ворчливо, — «что ты ни на что не годен». «Ах, господин аббат! Слышишь ли ты это, лицемер? Ах, господин аббат! Слышишь ли ты, революционер?» «Что же это такое?» — сказал Пету. «Прежде, нежели мы поговорили, вы уж и рассердились на меня». «Хорошо ли это, господин аббат?» Себастьян, слышавший, что 2 дня тому назад аббат говорил о Пету всякому встречному и поперечному, скрылся, чтобы не присутствовать при споре, который неминуемо должен был возникнуть между его наставником и Пету. Увидев, что Себастьян скрылся за дверь, Пету вздохнул. Хотя это еще ребенок, но ребенок одинаковых с ним убеждений. «Что же это, господин аббат? Называете вы меня революционером? Разве я произвел революцию?» «Ты жил с людьми, которые произвели ее». «Господин аббат», — возразил Пету с достоинством, — «всякий человек волен думать по-своему». «Да, да, проверено, исправлено и добавлено. Варваризмами». «Хорошо, господин аббат, пусть варваризмами». «Да кто же не делает варваризмов?» «Глупец», — сказал аббат, явно задетый за живое целью Пету обобщить это правило. «Стало быть, ты думаешь, что я и делаю варваризмы?» «Люди, которые сильнее вас в латинском языке, вероятно, заметили бы их у вас». «Скажите, пожалуйста», — возразил аббат, бледнее от негодования. Потом добавил меланхолически. «Вот в 2 словах система этих злодеев. Одни ломают и уничтожают, в чью пользу? Сами не знают, неизвестно ради кого. Говори, несчастный, откровенно. Знаешь ли ты кого-либо, кто был бы сильнее меня в латинском языке?» «Нет, не знаю. Но хотя и не знаю, все же легко, быть может, что есть люди, которые сильнее вас в латыни. Не могу же я знать всех на свете?» «Я думаю, отступник». Пету перекрестился. «Чем ты занимаешься, вольнодумец?» «Вы все бронитесь, господин аббат, а я только отмалчиваюсь. А вот посмотрим, зачем ты явился ко мне? Не для того ли, чтобы отбарабанить меня?» «Вас отбарабанить?» — вскричал Пету. «Ну вот, значит, ты не понял меня». «Конечно, понял, господин аббат. Благодаря вам нам известны корни греческих и латинских слов. Тампанум – барабан, происходит от греческого тампанон – барабан или колокол». Аббат был поражен. «Корень турос – знак, след, признак». «Лангело говорит, турос – есть отпечатанная форма. Слово это происходит от турта – я бью. Вот вам». «Ах, шельма!» — возразил аббат, все более и более изумлявшийся. «Мне кажется, ты знаешь то, чего прежде не знал». «Хм!» — отвечал Пету с притворной скромностью. «А чего же ты прежде никогда не отвечал таким образом?» «Когда я был у вас, господин аббат, вы меня дурачили. Деспотизм ваш забивал в моей памяти все, что я выучивал. Свобода же развивает». «Да, свобода, понимаете?» — настаивал Пету, указывая на голову. «Свобода!» «Ах, мошенник!» «Господин аббат», — сказал Пету с некоторого рода угрозой, — «не оскорбляйте меня, брань — не доказательство». «Никак глупец вздумал переводить мне свою латынь?» — вскричал аббат. «Это не моя латынь», — отвечал Пету, — «а латынь Цицерона, то есть такого человека, который, вероятно, нашел бы, что вы делаете столько же варваризмов сравнительно с ним, сколько я делаю сравнительно с вами». «Надеюсь, ты не думаешь, что я вступлю с тобой в диспут», — сказал аббат Фортье, поколебленный в своем основании. «Отчего нет? В споре выясняется истина». «Нет», — скричал аббат Фортье, — «нет, негодяй был в школе революционеров». «Вы же говорите, что революционеры — глупцы, невежды». «Да, говорю». «Ну, так вы неправильно рассуждаете, господин аббат. Силлогизм ваш неправильно построен». «Неправильно построен? Я? Я неправильно построил силлогизм?» «Конечно, господин аббат. Вы говорите, Пету рассуждает и говорит хорошо. Пету был в школе революционеров. Стало быть, революционеры рассуждают и говорят хорошо, ведь это ясно». «Животное! Скотина! Глупец! Не оскорбляйте меня, господин аббат. Гнев доказывает слабость». Аббат пожал плечами. «Отвечайте», — сказал Пету. «Ты говоришь, что революционеры говорят и рассуждают хорошо. Назови мне хоть одного из них, который умел бы читать и писать». «Я умею», — отвечал беспечно Пету. «Читать? Не спорю еще. Но писать?» «Писать», — повторил Пету. «Да, пишешь с орфографическими ошибками. Например, хочешь пари держать, что не напишешь под мою диктовку страницы без ошибок?» «Хотите держать пари, что вы, в свою очередь, не напишете полстраницы, не сделав 2 ошибок?» «О! «Если бы мне было время, — сказал аббат, — вы бы проиграли». «Питу, Питу, вспомни пословицы». «Ну, пословицы, их можно применять во всем. Знаете ли вы, что мне пели на ухо тростники Валуа, когда я проходил мимо них?» «Не знаю, а любопытно знать, господин Мидас». «Милостивый государь! — воскликнул аббат. — Вольный перевод, аббат Фортье не каждый день в полном уме». «По счастью, — возразил аббат, — обвинение не доказательство». «Увы, господин аббат, доказать нетрудно. Посмотрим, чему вы учите ваших воспитанников». «Что сам знаю». «Хорошо. Заметьте, вы ответили, что сам знаю». «Ну да, что сам знаю», — повторил аббат, несколько сбитый с пути. «Подтверждаю сказанное. Потом что?» «Так как вы учите своих воспитанников тому, что знаете сами, посмотрим, что вы знаете». «Знаю языки. Латинский, французский, греческий, историю, географию, арифметику, алгебру, астрономию, ботанику, нумизматику».